Глава 9. Настал тот самый день, когда на кухне все замирают в нервном ожидании. Ревизия. Подвал санатория «Северные зори» напоминал декорации к фильму ужасов, снятому на студии Довженко в 75-м году. Я стояла на верхней ступеньке лестницы, ведущей в чрево земли, и светила вниз фонариком смартфона. Луч выхватывал из темноты паутину толщиной с бельевую веревку, какие-то бочки неопределенного цвета и мешки, сваленные в кучи, напоминающие баррикады времен Французской революции. «Добро пожаловать в Нарнию», — раздался за спиной голос Миши. «Только вместо льва у нас тут крысы, а вместо колдуньи... Ну, вы поняли». Я проигнорировала шпильку в мой адрес. На мне был идеально белый защитный халат, резиновые перчатки и маска. Я была готова к встрече с биологической угрозой. «Открывайте, Михаил. У нас по плану тотальная ревизия продуктовых запасов. Я должна знать, из чего мы готовим, кроме энтузиазма и молитв тети Вали». Михаил, гремя связкой ключей, похожей на тюремную, отпер тяжелую дубовую дверь. Петли взвыли так жалобно, что мне захотелось их смазать немедленно, желательно маслом кхи. Мы спустились вниз. В нос ударил запах сырости, землей и чем-то сладковато-гнилостным. Типичный запах овощехранилища, где не ступала нога санитарного инспектора. «Свет!» — скомандовала я. Михаил щелкнул выключателем. Под потолком тускло загорелась единственная лампочка Ильича, покрытая вековой пылью. Освещение было, мягко говоря, интимным или криминальным. «Так». Я достала планшет с прищепкой, электронные таблицы здесь были бесполезны. «Приступаем. Сектор А. Корнеплоды». Я подошла к деревянному закрому, полному картошки. Картофель был разный. Мелкий, крупный, в земле, с глазками. «Сортировка отсутствует», — констатировала я, делая пометку. «Калибр нестандартный и грязь». «Это не грязь, Марина Владимировна», — лениво отозвался Михаил, прислонившись плечом к балке, поддерживающий низкий потолок. «Это родная земля, в которой рос картофель. Она сохраняет влагу и жизненную силу клубня. Помоете, сгниет за неделю». «Мы живем в 21 веке, Михаил. Овощи должны быть мытыми, калиброванными и упакованными в сетку. Идем дальше». Я подошла к следующему ящику и замерла. В нем лежало нечто. Оранжевое, грязное, узловатое. Корнеплоды были похожи на пальцы ведьмы, страдающей артритом. Они извивались, переплетались друг с другом и имели наросты во всех мыслимых и немыслимых местах. «Это что?» — я брезгливо подцепила один экземпляр двумя пальцами за хвостик. «Музей мутации Чернобыля?» «Это морковь», — спокойно ответил Михаил. «Морковь?» — я рассмеялась нервным смехом. «Михаил, морковь — это конусообразный оранжевый овощ длиной от 15 до 20 сантиметров с гладкой поверхностью, а это корень мандрагоры. Если я начну это чистить, оно, вероятно, начнет кричать». Я решительно швырнула уродца в пустой пластиковый бак, который приготовила для списания. «В утиль, весь ящик. Это невозможно нарезать соломкой, это даже кубиком нарезать нельзя, не нарушив геометрию блюда». Я схватила еще одну горсть кривых морковок и отправила их следом. «В помойку. Брак, не кондиция». Внезапно мою руку перехватили. Жестко, но без боли. «А ну, стоять!» Голос Михаила прозвучал низко, прямо над моим ухом. Он со всей серьезностью посмотрел на меня. Я обернулась. Мы стояли в полумраке подвала, зажатые между стеллажами с банками и горой капусты. Его лицо было совсем близко. В тусклом свете лампы его глаза казались почти черными. «Отпустите руку!» — потребовала я, стараясь сохранить профессиональное хладнокровие, хотя пульс предательски подскочил. «Не отпущу, пока вы не перестанете переводить продукт». Он разжал пальцы, но не отошел ни на шаг, нависая надо мной, как скала. «Вы что творите, Вишневская? Это отличная морковь! Сорт нанская, местная селекция, сладкая, как мед». «Она уродливая!» — выпалила я, тыча пальцем в бак. «Посмотрите на нее! У нее три хвоста, как я подам это гостям! Извините, у нас морковь-мутант? В высокой кухне эстетика — это 50% успеха!» «В высокой кухне может быть и эстетика», — прорычал он. «А у нас еда. Вы, городские, привыкли жрать пластик из супермаркета. Ровный, мытый, красивый. И на вкус как мыло. А это настоящее. Она росла в земле местных фермеров и боролась там за жизнь, потому что у местных фермеров нет денег на химию. Она впитывала хаос. Я не отступала. У меня стандарты. ГОСТ, Мишлен». «Да плевать мне на твой Мишлен!» Гаркнул он так, что с потолка посыпалась штукатурка. «Она сладкая, дура!» Слово «дура» эхом отразилось от бетонных стен. Повисла тишина. Я задохнулась от возмущения. Меня шеф-повара с мировым именем назвал дурой за вхоз в подвале, полном гнилой картошки. «Как вы смеете?» Начала я шепотом, но он меня перебил. Он выхватил из кармана свой складной нож, щелкнуло лезвие. Я инстинктивно отшатнулась, упершись спиной в стеллаж с трехлитровыми банками соленых огурцов. Михаил схватил из ящика самую кривую и грязную морковку. Быстрыми резкими движениями он счистил с нее кожуру вместе с землей. Оранжевая стружка летела во все стороны. За 3 секунды уродец превратился в ярко-оранжевый сочный брусок. «Открой рот!» — скомандовал он. «Что? Нет! Я не буду есть немытое!» «Открой рот!» В его голосе было столько первобытной уверенности, что мои челюсти разжались сами собой, повинуясь инстинкту самосохранения. Он сунул мне в рот кусок моркови. Я хотела выплюнуть, хотела закатить истерику, что это антисанитария, но тут мои рецепторы проснулись. Вкус взорвался на языке. Это было не похоже на ту водянистую субстанцию, которую привозили поставщики в Москве. Вкус был концентрированным, сладким, приятная свежесть настоящего овоща. Она хрустела так звонко, словно ломался первый лед на луже. Я замерла, забыв прожевать. Михаил внимательно смотрел на меня, не убирая ножа. Видя мое замешательство, он самодовольно ухмыльнулся и сам откусил кусок от той же моркови. «Ну?» — спросил он с набитым ртом. «Мыло или мед?» Я проглотила. Сладость осталась на языке приятным послевкусием. «Допустим», — медленно произнесла я, стараясь вернуть себе остатки достоинства. «Органолептические свойства удовлетворительные. Содержание сахара высокое». «Удовлетворительные», — передразнил он, пряча нож. «Признайте уже, что вы были неправы. Форма — ничто. А вот содержание — вот это уже другое дело. Вы бы еще человека по форме носа судили». «Я не сужу людей по носам», — буркнула я. «Но нарезать ее кубиком все равно будет адом». «А вы на терочке», — подмигнул он. «Или в пюре. Ваша же любимая текстура». Напряжение спало. Я выдохнула. Но тут случилось то, что окончательно разрушило мой образ железной леди. Я сделала шаг в сторону, чтобы обойти Михаила и вернуться к таблице. Мой каблук, да, я пошла в подвал на каблуках, потому что у меня нет другой обуви, попал в щель между гнилыми досками пола. Я дернулась. Нога застряла намертво. «Черт!» — прошипела я, пытаясь выдернуть ногу. «Что такое? Капкан на медведя сработал?» — поинтересовался Михаил. «Каблук!» — сквозь зубы ответила я. «Застрял!» «Говорил я вам, валенки на складе возьмите!» «Нет, мы же модные, лабутены в подполе». Я рванула ногу сильнее. В этот момент, краем глаза, я заметила движение справа. На уровне моих глаз на мешке с луком сидело оно. Огромное, серое, с длинным хвостом и усами, которые шевелились. Крыса, размером с небольшую таксу. Она смотрела на меня черными глазами и, кажется, ехидно улыбалась. Мой мозг, который только что рассуждал о ГОСТах и эстетике, отключился. Включилась древняя программа «Примат в опасности». «А-а-а!» Мой визг, наверное, был слышен даже в Финляндии. Забыв про застрявший каблук, про гордость и про социальную дистанцию, я рванулась в единственное безопасное место. Вперед и вверх. Я буквально прыгнула на Михаила. Моя нога выскользнула из туфли, которая так и осталась торчать в полу. Я вцепилась руками в его шею, а ногами, одной в капроновом носке, другой в туфле, обвела его торс, повиснув на нем, как коала на эвкалипте. «Крыса! Там крыса! Огромная!» — орала я ему прямо в ухо, зажмурив глаза. Михаил пошатнулся от такой атаки, но устоял. Его руки автоматически подхватили меня, поддерживая за бедра, чтобы я не свалилась в грязь. «Тише, тише, сирена!» Его голос вибрировал у меня в грудной клетке. «Где крыса?» «Там, на луке! Она смотрит! Она хочет меня сожрать!» Михаил повернул голову. Я почувствовала, как его грудь сотрясается. Он смеялся. «Марина Владимировна!» — прохрипел он сквозь смех. «Откройте глаза!» «Нет! Унесите меня отсюда! Немедленно!» «Откройте, говорю, познакомьтесь с монстром!» Я рискнула приоткрыть один глаз, не разжимая хватки на его шее. На мешке с луком действительно сидело что-то серое и мохнатое. Но теперь, присмотревшись, я увидела, что усы не шевелятся, а хвост — это просто грязная бечевка. Это была старая, поеденная молью меховая шапка-ушанка, кем-то забытая на мешке. «Это шапка сторожа Петровича», — пояснил Михаил, продолжая держать меня на весу. «Он ее потерял еще в черт знает каких годах, и теперь это наш легендарный артефакт». Я смотрела на шапку, а шапка смотрела на меня. Медленно, очень медленно до меня начал доходить весь сюрреализм ситуации. Я вишу на завхозе посреди грязного подвала. Я только что орала, как потерпевшая, испугавшись старой шапки. И что самое ужасное, руки Михаила на моей талии казались возмутительно надежными и теплыми. Я разжала руки и попыталась спуститься. «Поставьте меня». Мой голос прозвучал жалко и сипло. Михаил аккуратно опустил меня на пол, на ту ногу, что была в обуви. Я стояла, как цапля, поджав босую ногу. «Шапка», — повторила я, — «просто шапка». «Ага», — кивнул он. Глаза его сияли весельем. «Но прыжок был зачетный, почти олимпийский норматив. Вам бы в бобслей с такой-то реакцией». Он наклонился, легко выдернул мою туфлю из плена досок и протянул мне, как принц Золушки. Только Золушка была в грязном халате, а принц еле сдерживал смех. «Ваша туфелька, принцесса!» Я выхватила обувь, быстро обулась и поправила халат. Лицо горело так, что можно было жарить на нем яичницу без плиты. «Инцидент исчерпан», — отрезала я, стараясь не смотреть ему в глаза. «Продолжаем ревизию. Никому не говорите, пожалуйста». «Конечно, конечно». Он галантно или издевательски махнул рукой в сторону закромов. «Морковь оставляем или шапкой ее напугаем, чтобы выпрямилась?» Я посмотрела на ящик с кривыми корнеплодами, потом на Михаила, который все еще улыбался, вспоминая мой акробатический этюд. «Оставляем», — вздохнула я. «В конце концов, в супе-пюре никто не увидит ее морального уродства». Я взяла свой планшет и направилась к выходу, стараясь ступать осторожно и обходить темные углы. «Марина!» — окликнул он меня у лестницы. Я обернулась. Михаил стоял под лампой, подбрасывая в руке ту самую очищенную морковку. «А вы ничего такая», — сказал он просто. «Когда не строите из себя снежную королеву и визжите громко. Мне нравится». Я фыркнула, развернувшись, и застучала каблуками вверх по лестнице, подальше от этого подземелья, от этой шапки и от этого невыносимого мужчины, который, к моему ужасу, оказался прав насчет вкуса. «Сладкая дура!» — пронеслось у меня в голове. И самое страшное было то, что я не знала, к кому относилась эта фраза больше — к моркови или ко мне самой.